будь хоть матерью, на кого бросаешь своих детей? Василий, ладно, мальчик вырастет, а Светланка? 6 лет девочке, 6 лет, на кого ее бросила? На его плечи переложила. Учителя в школе жалуются на Василия, плохо учится, дурно ведет себя. Он сам ездил в школу объясняться, сам. Пусть народ знает, что свои отцовские обязанности он выполняет, как обыкновенный советский человек. Но ведь эти обязанности должна выполнять мать. Ушла от своих обязанностей, дезертировала, отомстила ему. За что? В театр с ней не пошел. Занят был, вот и не пошел. А ведь любил ее. Помнит день, когда увидел ее совсем маленькой 3-летней девочкой. После побега из Уфы он пришел к Аллилуевым и внимания не обратил на нее. А вот помнит тот день в Тифлисе. Не заметил, а помнит. Заметил ее уже в 1912 году, когда с силой Тодрия пришел к Аллилуевым в Петербурге на Сампсониевский проспект. Он увидел красивую 11-летнюю девочку, на вид ей можно было дать лет 13. По грузинским обычаям невеста, серьезная, замкнутая, малоразговорчивая, в отличие от сестры своей Ани. Он стал часто бывать у Аллилуевых, иногда ночевал в маленькой комнатке за кухней, спал на узкой железной кровати. В феврале на Масленицу они катались на санках, на низких финских саночках-вейках, как их тогда называли, украшенных разноцветными лентами, звенящими колокольчиками и бубенцами, с запряженными в них коренастыми лошадками, с заплетенными гривами. Аня, здоровая уже девица, визжала, когда подскакивали на сугробах, манерничала. А Надя сидела спокойная, неразговорчивая, прелестная девочка в круглой меховой шапочке, шубке и ботинках на стройных ножках. И, наконец, март, весна 1917 года. Он приехал в Петроград и сразу отправился на Выборгскую, но оказалось, что Аллилуевы переехали. Живут вблизи Торнтоновской фабрики, пришлось добираться туда паровичком. Застал дома только Аню. Надя была на уроке музыки. Кого он ждал тогда? Стариков Аллилуевых ждал, конечно. К ним приехал. А ведь на самом деле ждал, когда придет эта девочка. Пришел сам Аллилуев. Они сидели с ним на кухне за самоваром, и вдруг в дверях кухни появилась Надя. В такой же шапочке и шубке, но высокая, стройная, 16-летняя красивая девушка, похожая на отца Сергея Яковлевича, а у того бабка была цыганкой, и у Нади большие черные глаза, смуглая кожа, ослепительно белые зубы. Она сняла пальто, осталась в гимназической форме, помогала накрывать на стол, из-под лобья поглядывая на него. И когда сидели за столом, так же молча, внимательно и серьезно слушала разговор, слушала, что он рассказывает. И потому он не поддерживал политическую болтовню Сергея Яковлевича, а рассказывал о ссылке, о Сибири, о рыбной ловле, о том, как, живя со Свердловым, старался вне очереди ходить за почтой, чтобы увильнуть от работы по домашнему хозяйству, смешно рассказывал. Его уложили тогда спать на кушетку в столовой, там же на другой кушетке спал Аллилуев. За тонкой перегородкой спали Ольга Евгеньевна и Аня с Надей. Он слышал их смех, приглушенные голоса. Потом старик Аллилуев постучал кулаком в стену. «Угомонитесь, спать пора». Помнится, он тогда громко сказал: «Не тронь их, Сергей! Молодежь пусть смеется!» Он нарочно сказал «молодежь», держался как старший, как друг отца, но он на 13 лет младше Аллилуева. Тогда ему было 38 лет, а Аллилуеву уже за 50, и он хотел, чтобы Надя сама бы отметила эту разницу, неправомерность того, что он держится с отцом как сверстник, чтобы подумала: «Какой вы старик! Вы молодой!» Не сказала бы так, а только подумала. Если бы сказала, было бы нехорошо, звучало бы комплиментом, утешением. Аня, дурочка, могла бы так сказать. А она нет, не могла и не сказала.